Глава 7. «Что ты нахрен такое делаешь?» Озеров сидел в машине возле своего дома и никак не мог прийти в себя. Он устало провел ладонями по лицу, и несколько дождевых капель с мокрых волос упали ему на нос. Профессору было жаль эту девушку. Он не хотел, чтобы она расстраивалась. Мысль о том, что Алексеева считает себя отвергнутой, была ему невыносима, поэтому он решил, что напишет в последний раз ей в приложении. Черкнет пару предложений, в которых объяснит, почему не явился, извинится перед ней, а затем закончит переписку на вежливой ноте и больше там не появится. Всего лишь успокою ее. Непозволительно, чтобы молодая привлекательная особа думала, что она уродлива. Не смог прийти, оврал на работе. Прости, что причинил тебе неудобства и заставил ждать. Набрал он сообщение и задумался. Ему хотелось пообщаться с ней еще. И вот это уже было откровенной глупостью и риском. Из-за интрижки со студенткой Озеров мог лишиться работы. Он отложил телефон и помассировал пальцами виски. Профессор прекрасно понимал, что если Алексеева не сделает то, что задумала с ним, то попытается сделать это с кем-то другим и непременно влипнет в неприятности. «Готов загладить вину любым способом», — быстро набрал он и, не давая себе времени для размышлений, отправил. «Придурок, что ты делаешь, а?» «Ведь взрослый мужчина, отец, уважаемый преподаватель, а башню снесло, как сопливому старшекласснику». Матвей отложил телефон, тяжело выдохнул и закрыл лицо руками. «Плохо, это очень плохо. Неправильно. Ужасно». Мужчина не понимал, что такое он творит, а главное, зачем. И почему не смог удержаться и набросился на девчонку там, у подъезда. У него слишком долго не было секса, но это не повод заводить интрижку с юной студенткой. Это шло против всех правил. А дело было в том, что Ольга не походила ни на одну из женщин, с которыми он прежде имел дело. Невинная, нежная, трогательная и ранимая. Первое впечатление могло оказаться обманчивым, ведь стоило вспомнить хотя бы то, ради чего она согласилась на свидание с ним, ради случайного секса. Но Алексеева не была раскованной. Более того, он вряд ли мог представить ее голой, в непристойной позе, на выцвевших простынях в какой-нибудь дешевой гостинице. Таких девушек не трахают без обязательств, о них заботятся, водят в рестораны и знакомят с родителями. Озеров просто хотел переспать, не спрашивая незнакомку о погоде, музыке и прочих глупостях, переспать и забыть, а теперь он влип, и, похоже, полностью. Ему было незачем проявлять интерес к этой девушке, но Матвей никак не мог перестать думать о ней. Он сорвался, не выдержал, он брал ее и целовал, и, возможно, сильно обидел. Мужчина вспомнил ее краснеющие щеки и смущенный взгляд. Девушка вела себя открыто и наивно. Вспомнил, как тонкие длинные пальцы нервно теребили салфетку. Воображение тут же нарисовало картину, в которой эти пальчики робко касались его тела. А как она хрипло простонала, когда он сжал ее ягодицы. Вспомнив короткий сдавленный выдох, профессор не мог больше не думать о том, громко ли кончает его студентка, лаская себя в тишине пустой квартиры. И в его брюках снова чуть не задымилось. А в этот момент дисплей смартфона вспыхнул ярким светом. «Оля, bad girl». «Понятно, почему тебе нужен секс без обязательств». Матвей Павлович закусил губу. Ему не стоило отвечать ей. Правильнее было бы попросить прощения и прервать переписку под благовидным предлогом. Или выйти из приложения и потеряться навсегда. Но тут он вспомнил исходивший от нее запах сладостей. Девушка пахла карамельками и воздушным зефиром. И на вкус была такой же сладкой. «Your best». «Да, работа отнимает все время». У Озерова действительно не было времени. Мысль о постоянных отношениях приводила его в неистовый ужас. Это ведь не просто встреча ради удовольствия, а проблемы, ответственности, прочие ненужные заморочки. А еще у него была маленькая дочь, и мужчина не собирался приводить в ее жизнь чужую тетю, тем самым еще сильнее травмировать психику ребенка. «Оля, bad girl». «Ты не говорил мне, где работаешь». Озеров выругался, а вот и проблемы. Он крепко сжал зубы и зажмурился. Не нужно было отвечать ей, теперь все запутается еще сильнее. Как потом выкручиваться? Нужно просто извиниться и выйти из чата. Но мужчина занес палец над нужным значком и замер. Перед глазами всплыли воспоминания о том, как он коснулся тела девушки между ее ног. Она была возбужденной, влажной и безумно горячей. Но, несмотря на это, перепугалась чуть ли не до смерти. Разве можно оставить ее в такой опасности? Вдруг завтра глупышка свяжется с каким-нибудь извращенцем? Нужно убедиться, что Алексеева не наделает глупостей, только и всего. «Your best. У меня небольшой бизнес». Он почти не врал. Совсем недавно это было правдой, и Матвей надеялся, что вскоре сможет начать новое дело с нуля. Your best. А ты не говорила, зачем тебе все это нужно? Пока она печатала, профессор вышел из машины, щелкнул сигналкой и направился к подъезду. Оля, bad girl. Потому что мне не нужны отношения. Мужчина прочитал, спрятал телефон в карман и вошел в лифт. Пока кабина поднималась, Озеров почти не дышал. У него ком в горле стоял от растерянности. Впервые с ним происходило нечто такое, чего он не в силах был контролировать. «Папа!» — Вера бросилась ему на шею, едва он переступил порог. Прижав дочку к груди, Матвей испугался. Вдруг она услышит, как сильно бьется его сердце и что-то заподозрит. Но Верочка ловко спрыгнула на пол и метнулась в кухню. «Идем скорее, я приготовила тебе ужин!» Мужчина расплылся в улыбке. Пусть и дочкины кулинарные эксперименты были довольно скромными и не всегда удавались, но ничего лучшего, чем ужин в ее компании, в его жизни пока не существовало. «Спасибо, Марина Валерьевна», — сказал он, появившийся в прихожей пожилой женщине. «За что, сынок?» — улыбнулась та, надевая плащ. «За то, что посидели с Верой», — снимая обувь, ответил Озеров. Женщина печально вздохнула и похлопала его по плечу. «Мне совсем не трудно». «Да», — кивнул мужчина. «Спасибо». Он снял мокрую куртку и повесил на плечики. «Я уже говорила», — женщина покосилась на кухню и понизила голос. «Но скажу еще раз, тебе нельзя быть все время одному, Матвей. Ты молодой и...» «Марина Валерьевна», — Озеров бросил взгляд в сторону кухни и перешел на шепот. «Мы это с вами уже обсудили. Вере не нужна новая мать, у нее есть вы, этого вполне достаточно». «Я говорю о тебе, Матвей!» Женщина взяла его за локоть. «Мне больно видеть твой безжизненный взгляд, понимаешь? Так нельзя, нужно жить дальше. У меня все хорошо», — сухо выдавил мужчина. «Прошу вас, не переживайте, все нормально, честно». «Пока, бабуля!» Девочка выпорхнула из кухни и поцеловала Марину Валерьевну в щеку. «Пока, моя девочка, до завтра!» Она погладила ее по голове, взяла с крючка зонт и вышла на лестничную клетку. «Всего доброго», — попрощался Озеров и закрыл за ней дверь. «Скорее!» — дочка потянула его на кухню. Профессор проследовал за ней, вымыл руки и сел за стол. «Что у нас сегодня?» — он закатал рукава рубашки. При виде довольно улыбающейся дочери у него защемило сердце. «Зеленая фасоль на пару. Ты же ее не любишь». Дочка неуклюже вывалила на тарелку фасоль. «Да, поэтому ее ешь ты, папочка». «Логично». «А еще котлетки», — радостно сообщила Вера, накладывая каждому по две штуки со сковородки. «Сама приготовила». Брови Озерова взметнулись вверх. «Ба помогала». «Вы с ней молодцы». Он подвинул к себе тарелку и поднял взгляд на дочку. «Спасибо, котенок».